Но, слава Богу, несколько бессонных ночей, и все вернулось на свои места. В июне мы получили известие из Ленинграда, что скончалась Вера Николаевна Гарина. Из-за Ольги я не смогла поехать на похороны, но успела послать венок ей на гроб. Вере Николаевне никогда не пришлось услышать меня в оперном спектакле, но за год до ее смерти я пела в Большом зале Ленинградской филармонии свой сольный концерт. Вера Николаевна сидела в первом ряду, окруженная своими учениками, и счастливая гордилась мной. 2 года занятий с нею дали прочный фундамент для всей моей дальнейшей творческой жизни, и больше ни с кем я голосом уже не занималась. Эта замечательная женщина щедрой рукой подарила мне жизнь в искусстве, жизнь долгую и прекрасную. И каждый день, репетируя или выходя на сцену, я вижу перед собой ее светлый образ и свято чту память о ней. Вот и написано уже почти полкниги, а я все не решаюсь говорить о человеке, встреча с которым озарила ярким светом всю мою жизнь, чей духовный облик раз и навсегда захватил мою душу. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Титаническая и глубоко трагическая фигура в мировом искусстве XX века. Непреодолимое душевное волнение всегда охватывает меня при воспоминании о нем, о тех годах 20-летней тесной дружбы, когда вся жизнь моя и славы, и все наше творчество были неразрывно связаны с его жизнью. Частое общение с Шостаковичем имело огромное влияние на развитие моей не только музыкальной, но и человеческой личности. После встречи с ним я могу повторить слова Радищева. «Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвленно стала». Открывшийся вдруг передо мной страдный путь человека, которого я боготворила, перед которым преклонялась, заставил меня по-новому включиться не только в ту жизнь, что шла рядом со мной, но обернуться назад, другим взглядом увидеть мое детство и юность. Именно после встречи с Дмитрием Дмитриевичем мне впервые захотелось узнать, как и чем жила тогда Россия, что же происходило в моей стране. Я должна была задуматься над событиями далеких лет, осмыслить и осознать, что пережил в те годы мой народ, а вместе с ним, значит, и я. Мой рассказ ни в коем случае не претендует на исследование жизни и творчества Шостаковича. Это сугубо личные впечатления от общения с ним, и я буду писать лишь о том, что слышала от него самого и чему сама была свидетельницей. Но прежде чем начать рассказывать о моих встречах с Дмитрием Дмитриевичем, я хочу в общих чертах напомнить читателю жизненный путь композитора от его творческого становления в молодые годы до того времени, когда я с ним познакомилась. Это очень важный период в жизни Шостаковича, и, не зная его, невозможно составить себе даже приблизительного представления о личности этого великого человека. После революции многие выдающиеся деятели культуры, будучи не в силах мириться с бесправием, с бесчеловечностью нового режима, покинули Россию. Среди них композиторы Рахманинов, Прокофьев, Стравинский, Глазунов, писатели, певцы, артисты балета, артисты драмы, художники. На освободившиеся места кинулись недоучки и бездарности, но вскоре убедились – что своей персональной ничтожностью